Им война тоже не нужна. — Это хорошо, — шумно вздохнул Адалят. — Это очень хорошо, Слава. Если получим деньги, ты снова будешь работать с нами. Я твой оклад удвою. — Ну, это вряд ли, — засмеялся Стольников. — Я все-таки пока инвалид. А когда выздоровлю, посмотрим. Уже к ночи слух о том, что перемирие между двумя враждующими группировками возможно, начал все настойчивее циркулировать в определенных кругах. Подобные слухи распространялись быстро, и о них узнавали все, кто был так или иначе причастен к этой войне. Перед тем, как заснуть, Мироненко снова подсел к Цапову. «В соседней камере Коля сидит. Может, ты его помнишь?» — спросил он. — Нет, не помню. А что случилось? — Он тебя хорошо знает. Говорит, вы вместе с ним по Средней Азии грузы перевозили. — Но вот только... — Мироненко усмехнулся. — Что только? — Жалуется он на тебя. Говорит, ты сукин сын, жестокий и жадный. Рассказывает, что ты сам людей убивал. — Значит, на тебе и кровь есть, Цапов. — Ну, это мое дело, — огрызнулся Цапов. — Ты не злись. Я просто тебе рассказываю, — добродушно заметил Мироненко. — И пойми, что мы здесь любому доверять не можем. В каждом деле проверка нужна, осторожность. — Вот ты на своей осторожности и погорел. — Я на глупости погорел. Поверил одному старику-ювелиру. — Ничего, завтра выйду, сочтемся. Скрипнула дверь. В камеру привели еще двоих. Они скромно заняли свободные места. Их внешность не оставляла сомнений, что они прибыли либо из Средней Азии, либо с Кавказа. Цапов подошел к ним, негромко сказал: «Здорово, ребята». Оба вскочив, уважительно поздоровались с Цаповым. Это заметили все в камере, и все видели, как шептались эти трое. Откуда уголовникам было знать, что новички, офицеры милиции, сотрудники СБК Рустам Керимов и Абдулло Шадыев, подсаженные в камеру специально для страховки Цапова и дальнейшего развития игры? После разговора с новичками Цапов вернулся на свое место. Мироненко снова подошел к нему. — У тебя много знакомых, — сказал он, то ли спрашивая, то ли утверждая. «Хорошие ребята», — кивнул на новичков Цапов. «Думаю, что через несколько дней меня выпустят. У ментов против меня вообще ничего нет. Документы в порядке. Если бы на меня не настучали, я бы сейчас сидел где-нибудь в сауне». «Это хорошая мысль, Цапов», — проговорил Мироненко. «Выйдешь отсюда, дуй ко мне. Я тебе баню устрою, настоящую баню, с веником, а не эту парилку». — Я отсюда выйду и совсем в другое место пойду, — усмехнулся Цапов. — А куда? — насторожился Мироненко. — Мне посредники нужны. Дело у меня к ним важное. — Ну так скажи мне. — Не могу. Я же говорю, что очень важное дело. Столько баксов, что можно эту тюрьму купить со всеми ее обитателями. — Миллион! — презрительно спросил Мироненко. — Или 2 миллиона? — Да нет. Почитай в 100 раз больше. И то мало будет. Мироненко замер. Он не поверил этим словам. Про такие суммы он никогда в жизни не слышал. — А зачем тебе посредники? — возбужденно спросил он. — Я найду тебе кого хочешь. — За хороший процент. — Это не мои деньги. Может, ты слышал о таком... Махмудбекове. Говорят, его старшего брата убили. Конечно, слышал и хорошо знал. Спор у него возник с каким-то Жеребкиным. Жеребякиным, поправил его Мироненко. Он не знал, что это был типичный трюк. Когда твой собеседник поправляет тебя, например, уточняя фамилию, он невольно убеждается в правоте твоих слов, подтвержденных собственным высказыванием или поправкой. — А, вот-вот, — оживился Цапов. — И этот Жеребякин должен 150 миллионов долларов. Груз, который мы вели, исчез. Не по нашей вине. Его в самолете перехватили сотрудники СБК.